Лицо Батлера вновь омрачилось. Чего она, собственно, хочет добиться своим упорством? Уж не надеется ли она переупрямить его, да еще в таком деле? Дикая мысль! Но все же он постарался овладеть собой и продолжал сравнительно мягко. Это было бы самое лучшее для тебя, Эйлин. Не думаешь же ты оставаться здесь после... Он запнулся, так как у него было чуть не сорвалось после того, что произошло. А он знал, как болезненно отнесется к этому Эйлин. Его собственное поведение, то, что он устроил на нее форменную облаву, так не соответствовало ее представлениям об отцовской заботе, что она, конечно, чувствовала себя оскорбленной. Но, с другой стороны, каким позором был ее проступок? «После той ошибки, которую ты совершила, — закончил он, — ты, вероятно, и сама пожелаешь уехать. Не захочешь же ты больше предаваться смертному греху? Это было бы противно всем законам, божеским и человеческим». Он страстно желал, чтобы в Эйлин наконец пробудилось сознание совершенного ею греха, безнравственность ее поступка. Но она была далека от этого. «Ты не понимаешь меня, отец!» — с безнадежностью в голосе воскликнула Эйлин, когда он кончил. «Не способен понять. У меня свои взгляды, у тебя свои. И я ничего не могу с этим поделать. Если хочешь знать правду, я больше не верю в учение католической церкви, и этим все сказано». Едва Эйлин проговорила эти слова, как уже пожалела о них. Они нечаянно сорвались у нее с языка. На лице Батлера появилось выражение неописуемой скорби и отчаяния. «Ты не веришь в учение церкви?» — переспросил он. «Нет, не совсем, не так, как ты», — он покачал головой. «Лукавый овладел твоей душой», — сказал старик. «Мне ясно, дочь моя, что с тобой случилась ужасная беда. Этот Каупервуд погубил тебя, твое тело и душу. Нужно что-то предпринять. Я не хочу быть жестоким, но ты должна уехать из Филадельфии. Тебе нельзя здесь оставаться. Я этого не допущу. Поезжай за границу или к тетке в Новый Орлеан. Куда-то уехать ты должна. Я не позволю тебе остаться здесь. Это слишком опасно. Все на свете так или иначе выходит наружу. Того и гляди, пронюхают газеты. Ты молода, у тебя вся жизнь впереди. Мне страшно за твою душу. Но пока ты молода, пока ты полна жизни, ты еще можешь образумиться. Я буду непреклонен, это мой долг перед тобой и перед церковью. Ты должна изменить свое поведение, должна расстаться с этим человеком, расстаться навсегда. У него и в мыслях нет на тебе жениться, но если бы он даже захотел стать твоим мужем, это было бы преступлением перед Богом и людьми. Нет, нет, этому не бывать. Он банкрот, мошенник, вор. Выйдя за него замуж, ты стала бы самой несчастной женщиной в мире. Он изменял бы тебе, он не способен на верность. Я уж эту породу знаю». Старик перевел дыхание, горе душило его. «Ты должна уехать, запомни твердо. Я говорю это, желая тебе добра, но требую повиновения. Я забочусь только о твоих интересах. Я тебя люблю, но уехать ты должна. Мне больно тебя отсылать. Мне было бы приятнее, если бы ты могла по-прежнему жить с нами. Никто больше меня не будет огорчен твоим отъездом, но ты должна уехать. Постарайся устроить все так, чтобы матери твой отъезд не показался странным, но уехать ты должна. Слышишь, должна».